Глава 6. У микрофона. Или врать и ругаться разрешается. Это глава о том, какова сила слова, печатного и непечатного. И сила эта огромна. Ведь в нейролингвистическом программировании главный инструмент — правильно подобранные слова. Словом можно убить. Словом можно спасти. Словом можно полки за собой повести. Опытный НЛПР обязан пользоваться словами виртуозно, как цирковой жонглер. В одних ситуациях важно, что вы говорите, в других — как, в третьих — зачем, где, когда, сколько и с кем. Мысль — главное оружие человечества. Мысль, изреченная, слово — главное оружие НЛПР в деле эффективного взаимодействия с окружающим миром.